Итак, мы сегодня продолжаем изучение книги Откровения Иоанна Богослова. Сегодня мы будем продолжать чтение первой главы, 4 стиха и ниже. 4 стих мы уже отчасти рассмотрели. «Иоанн, семи церквам, находящимся в Осии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его». Как я уже сказал, число семь в Библии означает некую абсолютную неопределенность в смысле увеличения. То есть это число, которое говорит о некой полноте. Сверхполнота – это число 8. Если мы говорим о ветхозаветной седмице, то она оканчивалась седьмым днем, который был субботой в Ветхом Завете. Наша христианская седмица оканчивается прежним первым днем недели ветхозаветным, седьмым днем недели новозаветным, воскресным днем. Таким образом, таинственно воскресный день становится как бы восьмым днем. Он выходит за пределы седмичной реальности, потому что Христос, воскреснув из мертвых, дал нам возможность воскреснуть для новой жизни в Боге и с Богом, то есть стать духовно вменяемыми людьми. Иоанн пишет послание семи церквам, то есть всем христианским церквам. И мы видим, что говорится здесь о семи духах, находящихся пред престолом его. У каждой поместной церкви есть свой ангел-хранитель. У каждого храма есть свой ангел-хранитель. У каждого человека есть свой ангел-хранитель. Какие два храма, какие два святых оберегают наш храм? Это Иоанн Креститель и апостол-евангелист Матфей. У нас два предела. Предел Иоанна Крестителя и внизу предел апостола-евангелиста Матфея. Это два ангела, которые оберегают нашу общину. И мы читаем далее. «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных». Иисус Христос есть свидетель верный. О ком свидетельствует Иисус Христос? Он свидетельствует о своем Отце. Как мы с вами в прошлый раз беседовали, в Писании сказано, что Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, сущий в недре Отче, Он явил. То есть Он явил образ Отца Небесного. Когда апостолы говорили Ему: «Покажи нам Отца, и будет для нас довольно», Он говорил: «Сколько я с вами, вы не видите?» Есть только один свидетель о Боге Отце, это Его Единородный Сын. Поэтому те люди, которые называют себя свидетелями Иеговы, они очень серьезно заблуждаются. Единственный свидетель о Боге Отце – это Его Сын, потому что Он исходит из недр Отчи. Он рождается предвечно из недр Отчи. Это совершенно очевидно. Итак, Сын свидетельствует об Отце. Сын приходит во имя Отца. Церковь свидетельствует об Иисусе Христе. Непосредственными свидетелями Иисуса Христа были только апостолы и те христиане, которые видели Иисуса Христа своими глазами, слышали своими ушами, осязали своими руками. Обращаясь именно к ним, Христос говорил: «Вы свидетели мои». Мы, христиане, которые не знали Господа по плоти, то есть не видели Его своими глазами, мы знаем Господа в Духе Святом нам открывается личность Иисуса Христа. Поэтому мы не можем свидетельствовать так, как свидетельствовали о Христе апостолы, которые были сам очевидцы слова, но мы можем свидетельствовать о том, что Христос сотворил с каждым из нас. Так поступал апостол Павел. Он не видел Иисуса Христа в дни его земной жизни, но он свидетельствовал о каждом проявлении Духа Христова в его жизни. Итак, мы имеем свое свидетельство об Иисусе, и мы имеем свидетельство о Боге Отце, которое получаем от Господа нашего Иисуса Христа. Вот почему Господь наш и сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Как можно прийти к Богу, если мы не знаем, что есть Бог? И мы познаем Бога в Сыне Его. Богом познаем по-разному, но наиболее полное раскрытие Бога роду человеческому – это в Сыне Его. Известный православный богослов, протопресвитер Николай Афанасьев, который жил во Франции, написал удивительную книгу, которая называется «Церковь Духа Святаго». В этой работе он пишет: «Если я чему-то и научился в богословии, то не в духовных учебных заведениях, а от евхаристической чаши». То есть, когда мы причащаемся тела и крови Иисуса Христа, мы причащаемся наиболее полного познания о Боге, которое может быть доступно людям, живущим в наше время. Бог открывает себя многоразлично, многообразно. Неверующие люди тоже имеют откровение о Боге. Это мир природы и внутренний мир каждого человека. Как Кант говорил: меня больше всего поражают и заставляют верить в Бога две вещи: звездное небо надо мной и нравственный закон во мне. Апостол Павел говорит, что мы познаем Бога через рассматривание творений видимых. Когда мы смотрим на мир природы, мы постигаем, что Бог есть любовь. Особенно летом, когда выходишь в русское поле, ромашки, цветочки, лютики, птички поют, солнышко светит, зелень, воздух прозрачный. Конечно, мы постигаем, что Бог есть любовь. Эта тайна нам раскрывается в мире природы. Мы постигаем Бога, если имеем возможность непосредственно общаться с Ним. Святитель Иоанн Златоуст в толковании на Матфея пишет: Авраам, Исаак и Иаков не нуждались в Священном Писании. Они общались с Богом непосредственно, лицом к лицу. Но так как скоро люди утратили возможность общаться с Богом непосредственно, лицом к лицу, то нам дано вот это последнее средство – Священное Писание. Священное Писание – это великое откровение Бога о самом себе. Но самое великое откровение Бога о самом себе было в Его Сыне, потому что Сын есть Слово, которое стало плотью. Что такое Слово Божие для евреев, которые читали вот Евангелие от Иоанна, и там было сказано: Слово стало плотью. Для них Слово Божие – это Тора, Пятикнижие Моисея. И вот это Слово стало плотью, потому что Иисус Христос был исполнитель закона. Он пришел не нарушить, но исполнить закон. В себе самом Он исполнил не только нравственный закон, но и ритуальный, жертвенный закон и уголовный закон. По закону Моисееву, взяв на себя все наши грехи, Он стал жертвой за эти преступления. По закону Моисеева, как жертвенный агнец, он пролил свою кровь. Его кости не были переломлены, как и положено у жертвенного агнеца. Он исполнил весь нравственный закон, раскрыл его подлинный духовный смысл. Христос – это действительно Слово, которое стало плотью и обитало с нами полной благодати истины. Но Слово Христово выходит за пределы Библии. Сказано о Господе Иисусе Христе, что весь мир не вместил бы книг, если описать все, что делал Господь наш Иисус Христос. Весь мир не вместил бы такого количества книг. Поэтому в Писании нам дается минимум И Златоуст говорит, что это последнее средство. Если мы без него останемся, то мы вообще ни с чем останемся. Поэтому мы правильно делаем, когда изучаем Священное Писание. То есть вникаем в закон совершенный, в закон Божий. И вы очень правильно делаете, что вы оставляете все и изучаете закон Божий. Таким образом, мы обретаем духовную вменяемость. Становимся чадами Божьими, младенцами во Христе, потом более зрелыми чадами Божьими. Человек религиозный проходит разные этапы своей духовной жизни. Я уже больше 15 лет в священном сане, но я чувствую, что я младенец во Христе, мне где-то года 3, не больше. Такое может быть. Человек не может пребывать только в младенческом состоянии, ему надо расти, как сказано, в мужа совершенного, в полноту возраста Христова. В Писании говорится о том, что мы должны вкушать не только пищу, предназначенную для детей, навыки учения постигать, но надо и твердую пищу изучать, именно изучать, потому что для нас пища – это учение Святого Евангелия. В Слове Божьем есть откровение для самых разных уровней духовного состояния. Епископ Игнатий Богоносец, когда его ввезли на казнь, он говорил: «Я только становлюсь учеником». Он считался младенцем, хотя был епископом и был приговорен к мученической смерти и пользовался огромным авторитетом в церкви. Он считался младенцем во Христе. Это очень важно, когда мы умоляемся, потому что если мы не умолимся, как дети, то мы не войдем в Царство Небесное. Поэтому во Христе мы можем быть чем-то, если мы сами почитаем себя ничем. Как апостол Павел сказал о себе: «Я все почитаю за сор», то есть за мусор, ради превосходства в Иисусе Христе. Что он почитал за мусор? Весь свой прежний религиозный опыт. Он считал, что он совершенно несостоятельный. И ради превосходства во Христе он почел этот свой опыт религиозный за мусор, для того, чтобы обрестись во Христе спасенным чадом Божьим. Итак, мы должны исследовать Божественное Откровение очень внимательно, потому что откровение, которое мы читаем, Иисус Христос получил от Бога Отца, через ангела своего Иисус Христос передал это откровение Иоанну Богослову. А Иоанн Богослов передает его, это откровение, всем христианским общинам. Здесь сказано, что Иисус Христос есть свидетель верный. Мы рассмотрели, почему так сказано. Но здесь сказано, что Он есть первенец из мертвых и владыка царей земных. Почему Иисус Христос называется первенцем из мертвых? Разве до Иисуса Христа никто не воскрешался из мертвых? Воскрешались люди из мертвых. Помните, как пророк Илья воскресил мертвого ребенка? Пророк Елисей творил подобные чудеса. Мертвые воскресли, когда Господь умер на кресте. Многие святые воскресли и вошли в Иерусалим. Дело в том, что то воскресение, которое переживали разные люди, это было возвращение к обычной жизни, которую они вели до своей смерти. А образ воскресения, который мы имеем в Иисусе Христе, это воскресение в новую жизнь. Оно принципиально отличается. Вот сегодня мы слышали за литургией Евангелия о том, что воскресили молодого человека. Но он же воскреснул не в новом теле, а в том же старом. И непонятно, как потом его жизнь сложилась. Может быть, он опять вернулся к своим грехам. А воскресение, которое происходит во Христе, оно меняет нашу природу. Христос в своем воскресшем теле он проходил дверями затворенными через стены. Он ходил по водам. То есть он показывал, что вот то грядущее воскресение, которое мы переживем, оно будет удивительным. Христос первенец То есть первый, который в человеческом теле переживает такое воскресение. А мы тоже будем переживать подобное воскресение. И как Ипполит Папа Римский учит, в будущей жизни праведники смогут перешагивать море, то есть движение мысли перемещать свое тело. Не будет пространства между землей и небом непроходимым, но праведники смогут перемещаться по разным мирам, находиться на разных уровнях духовного бытия. Есть семь небес, семь вселенных, одна в другой. И праведные смогут спокойно все это навещать. Когда я говорю о праведных, кто-то из вас думает, ну это не о нас. Это о каких-то сверхлюдях таких духовных, через море будут перешагивать. Нам бы через лужу перепрыгнуть. На самом деле праведность во Христе даруется каждому человеку, верующему в Иисуса Христа. Те из вас, которые вчера слушали передачу по радио «Радонеж», наверное, обратили внимание на очень интересные цитаты из Симеона Нового Богослова. Симеон Новый Богослов учил, что есть пять серьезных дьявольских искушений. Первое искушение – это искушение язычеством или еллинизм. Второе искушение – это искушение иудейством или жидовство. Третье искушение – это ереси. Четвертое искушение – это антиправославный образ жизни, греховный образ жизни. И пятое, самое страшное искушение – это когда человек начинает придавать значение делам своей человеческой праведности, кичиться своими добрыми делами. Симеон Новый Богослов говорит, что это самое серьезное искушение. Хуже жидовства, хуже ереси, то есть дальше некуда. Почему так серьезно Симеон Новый Богослов относится к такому состоянию? Потому что мы, христиане, должны считать, что если что-то хорошее мы сделали, это не от нас, это Божий дар. Мы должны четко осознавать, что мы не способны на делание добра. И если мы вдруг наблюдаем добро в своей жизни, это благоухание Христово, которое проявляется через нас, благодаря тому, что мы крещены, миропомазаны, причащаемся святых тайн. И Христос, который благодатью своей проникает до разделения состав и мозгов наших, Он иногда действует через нас. И вот это благоухание Христовой праведности, которое от нас распространяется, его грех и даже кощунство отождествлять самим собой. Потому что человек, который будет отождествлять вот это благоухание Христовой праведности самим собою, он уподобляется дьяволу. Дьявол возомнил себя быть равным Богу. Вот в чем падение дьявола. Я думаю, вам теперь понятно, почему вот с точки зрения святых отцов самое страшное заблуждение – это когда человек начинает думать, что он справляется со своими грехами. Сам человек ни с чем справиться не может. Мы что-то во Христе, и мы ничто без Христа. Вот почему апостол Павел говорил о том, что он почитает все за сор, то есть за мусор, ради превосходства в Иисусе Христе, Господи наш. Итак, воскресение из мертвых, духовное воскресение, оно доступно каждому из нас. И более того, моя вот личная точка зрения, если человек пребывает в православной церкви, он обречен на спасение. Погибнуть он может только от крайнего какого-то самозаблуждения, от крайней лености, которая, в общем-то, нормальным людям даже, наверное, не свойственна. Посему, если человек твердо придерживается принципа православия, даже если он слаб, он дойдет до заветной цели. Дойдет. Но главное, ему надо сохранять верность Христу, святой вере, евангельской, православию. А в самой церкви есть все необходимые средства для того, чтобы человек мог спастись. Все необходимые средства. Почему человек погибает? Из-за грехов. А почему у тебя грехи? Ты что, не исповедуешься? Исповедуешься. Может, у тебя есть забытые грехи, но ты соборуешься. Соборование снимается забытые грехи. Может быть, у тебя есть склонность к грехам, но ты причащаешься, а причастие попаляет склонность к грехам. Вы видите, в церкви есть все средства, необходимые для дел нашего спасения. Поэтому погибнуть может, я не знаю уж, какой страшный ленивый человек, которому лень к батюшке подойти, поисповедоваться, который почему-то не хочет готовиться к причастию. То есть, пока мы находимся в этой лодке, церковь, она сравнивается с большой лодкой, с кораблем, мы спасаемся. В лодке могут находиться разные люди. Вот ковчег, Ноев ковчег, помните? Это образ церкви. Там были отделения. В ковчеге были только чистые животные? Нет, были и нечистые животные. Чистые, нечистые. Три отделения, три уровня духовности, если хотите. Там животное состояние, состояние человеческое, там, состояние парящее над природой и так далее. Как птицы, они летали над этим миром. Так и в Церкви Божьей есть самые разные люди, чистые, нечистые. Но все спасаются, если остаются в ковчеге. Если вошли в этот ковчег спасения. А если люди не принадлежат к церкви, у них нет надежды на спасение. Один из православных старцев, по-моему, Серафим Саровский, но я могу тут ошибаться, он говорил, церковь – это корабль, мы вот плывем на этом корабле, мы спасаемся с трудом, потому что буря очень тяжелая. А другие веры – это всякие плоты, какие-то маленькие баркасики. Как они доплывут? Вряд ли они доплывут. Тут на корабле-то удержаться бы. Бури иногда поднимаются, людей с палубы смывает. Такое бывает на флоте. Так и бывает в нашей жизни. Греховные волны поднимаются на человека, его смывает. Его в церкви мы не видим. Вон молодежь, куда деется? Дети ходят, ходят, ходят, потом раз пропали. Что, они умерли все, что ли? И постоянно, сколько лет я служу, я замечаю, ходят, ходят, ходят, 13, 15, 16 лет, потом раз пропали. Ну, к 40, к 50 годам вернутся. Сейчас в стране далече где-то бродят. Итак, мы верим в воскресение из мертвых, в духовное воскресение. Оно имеет для нас огромное значение. Воскресение плоти имеет значение только для тела. Как я часто вам говорю, тело в этой жизни не спасается. Тело спасается в момент воскресения из мертвых. Когда, пройдя через смрад тления, оно воскреснет для нетленной вечной жизни. В этой жизни можно спасти только свою душу. Это очевидная истина. Далее Христос называется владыка царей земных. Почему он владыка царей земных? Господь является источником всякой законной власти. Повторяю, законной. Это значит, что он не является источником беззакония. Есть легитимные формы власти, есть нелегитимные формы власти. У нас сейчас власть, она нелегитимная. Единственная легитимная власть в России – это власть патриарха. Вот это власть законная. А остальные формы власти, они нелегитимные с точки зрения православной веры, потому что легитимная власть – это власть монархов, причем только из дома Романовых. Потому что в начале 17 века на общем земском соборе русские люди клялись за себя и за всех своих потомков, что будут верны дому Романовых. И никогда от этого дома царского не отступят. А те отступники, масоны, которые устроили февральскую революцию, они попрали принципы божественные. Потом была иудео-большевистская Октябрьская революция. Прошло правление большевиков. В 91 году опять была реставрация вот этой масонской революции. Идеалы февральской революции вернулись в Россию. И начался период безответственной демократии, который разрушил страну хуже, чем татаро-монгольская ига. Хуже, чем нашествие Гитлера. При Гитлере, когда он напал на Россию, у нас многие заводы работали за Уралом, по всей стране, на нашей стране, за линией фронта. А сейчас такая ситуация, что и за Уралом, и здесь, везде разрушена экономика, промышленность и так далее. То есть Иисус Христос является владыкой царей земных. Не всех царей, не вся власть, которая существует, есть законная. Потому что есть власть произвола, есть тирании, разные формы тирании. Эти формы власти, они не освящаются Богом. Но, слава Богу, сейчас среди наших властей появляется все больше и больше верующих людей. Известно, что наш президент исповедуется и причащается. Я думаю, это очень важно, что такое происходит. Многие министры, которые у нас во власти, они тоже исповедуются, причащаются, даже имеют духовников. Это очень хороший симптом, который может говорить нам о том, что выздоровление возможно. Но не будем себя обнадеживать, потому что ситуация, она очень сложная. Как мы с вами уже об этом говорили, многие православные ждут, а когда же будет рассвет православия, а люди более трезвые говорят, а он уже оканчивается, рассвет. Что вы хотели? Все, уже конец. Скорее всего, так и есть. Итак, мы читаем далее. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов нашей кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Здесь молитва, которая обращена к Иисусу Христу. В этой молитве Он прославляется, как омывший нас от грехов кровью Своею, соделавших нас царями и священниками Богу. В православной церкви есть сугубое царствование. Это когда человека помазывают в цари. Чем его помазывают? Святым миром. И есть всеобщее царствование. Когда христианина крестят, его тоже помазывают миром. Он становится царем по благодати. Не фактическим, который может стать над всей страною, но царем по благодати, как Адам. Адам был первый царь на земле. Потому что Бог сказал, что Адам должен владычествовать и господствовать над этим миром. Он был господин мира природы. И вот когда вас миропомазали, вас миропомазали в цари. По благодати каждый христианин как царь. Но есть сугубое царство. И царей, только царей, их помазывают еще и второй раз, когда их возводят на высоту вот этого царского, теократического православного достоинства. Также здесь сказано, что во Христе мы соделались быть священниками Богу. Православная церковь учит, что есть сугубое священство, трехчинное, это диаконат, пресвитериат и епископат. И есть всеобщее священство, в том смысле, что каждый православный христианин священник Богу. Что значит священник Богу? А вы можете молиться Богу на каждом месте. Вы можете дома молиться Богу. Вы можете молиться в пути. Кстати, семья у апостола Павла называется домашней церковью. Домашняя церковь. Первосвященник в домашней церкви – это муж, потому что муж – глава жены. А все члены домашней церкви, они священно действуют. Например, если дети слушаются родителей, это священно действие. Если родители заботятся о детях, это тоже священно действие. Священно действие – это все то, что делается по закону Божьему. Но есть сугубое священство. Это епископы, пресвитеры и дикана. У них есть свои функции в церкви, они их осуществляют. Но сугубое священство, оно не существует само по себе. Вы знаете, что если никто из вас не придет на службу, я не имею права служить литургию. Слово «литургия» означает «общее дело». Священник один не имеет права служить литургию. Иными словами, литургия служится от вашего имени. Вы народ Божий и имеете право приступать к телу и крови Иисуса Христа, чтобы в всех таинствах иметь жизнь вечную. Вы имеете право на вечную жизнь во Христе, на вечное прощение и забвение ваших грехов. а священник служит от вашего имени. Более того, по древним христианским понятиям, священник может выдвигаться только вами самими. И епископ должен поставляться вами самими. В том смысле, что вы должны решать, достоин или нет. Но в современное время сложилась какая-то очень дикая и парадоксальная ситуация. Кто-нибудь из вас был на рукоположении деканов или священников? Ну, кто-то, наверное, был. Там есть такой момент, когда епископ рукополагает человека, он поворачивается к народу и спрашивает: «Аксиос?» «Аксиос» означает «достоин», то есть он спрашивает: «достоин?» И народ должен отвечать там: «достоин или недостоин?» Если кто-то кричит «недостоин», надо останавливать рукоположение, выносить крест и Евангелие, и чтобы этот человек свидетельствовал. У нас это слово оставили без перевода, чтобы верующие не догадались, что они имеют право отодвинуть любую кандидатуру, которую им навязывают клерикалы. Это серьезное преступление, считаю, против церковной соборности. Можно было все оставить без перевода, а вот этот момент надо было обязательно перевести. А его по-гречески оставили «аксиос», и сразу батюшки поют «аксиос, аксиос, аксиос», и люди не могут понять, что случилось. То есть вас лишили голоса, церкви. Эта ошибка очень старинная, поэтому мы не можем обвинять сегодняшнее священноначалие в том, что они упрямствуют в этом. Просто это настолько старинная ошибка, что никто не может понять, как ее можно исправить, эту ошибку. Но этот вопрос задается точно вам. И точно только вы можете отвечать на этот вопрос. Именно народ Божий. Не священники в алтаре, не хор там на правом или на левом клиросе, а именно вы должны отвечать, достоин или недостоин. Если вы считаете, что недостоин, и стоите на такой службе, кричите «Анаксиос!» «Недостоин! Анаксиос!» И должны останавливать службу и вас слушаться. Итак, народ Божий, есть царственное священство Богу и Отцу Своему. И вот это достоинство в себе мы должны осознавать. Поэтому христианин должен очень серьезно относиться к той благодати, которая на нем почиет. Далее мы читаем об Иисусе Христе. «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Ей аминь». Господь грядет с облаками, то есть он грядет в этот мир в сомне святых. Вот эти облака, это как вот сом святых. Те из вас, которые читали житие Серафима Саровского, наверное, помнят историю о том, что когда старец был еще молодым, он был диаконом, и во время выхода на Херувимской он вдруг увидел, как Господь входит в храм в окружении святых. И было такое множество святых, как будто целый улей пчел. Так много было святых вокруг Господа. И пораженный иродиакон Серафим даже застыл на месте от такого чуда. И вот когда будет второе пришествие, Господь явится на воздухе в сомне святых. Причем будет происходить параллельное воскресение из мертвых. Воскресение из мертвых. То есть они будут взяты на воздухе от земли. И они составят вот этот сом в телесах. Они будут сходить. То есть перед тем, как Господь войдет в наше пространство, здесь происходит воскресение, и церковь восхищаться будет встретине жениху. Они сначала туда вознесутся, вокруг него все сгруппируются святые, как огромный улей пчел, и они будут спускаться на землю вместе со своим женихом. Вот почему сказано, один берется, другой остается. Имеется в виду, что есть святые, которые не умрут, а доживут до того момента, когда пришествие Христово начинается. И эти люди сразу изменятся. Сразу у них вид изменится, они все помолодеют. В этот момент мертвые из земли восстают, звук звучит трубы. И вот один улетает, другой остается. На одной кровати лежат муж и жена. Один спасается, как святой поднимается к Господу, а другой остается. Господь явится в сонме святых, это значит в сонме спасенных. Вот слово «праведный» мы рассмотрели с вами. Вы уже поняли, наверное, что вы тоже праведны во Христе. Так вот, святость – это не есть какое-то особое состояние, которое свойственно только очень немногим людям. Святость – это состояние, которое стандартно для любого нормального православного христианина. Если ты поисповедовался, причастился, вот ты и свят. Перед причастием мы возглашаем «святая святым», то есть вам, народу Божию. И апостол Павел пишет послание коринфянам, к римлянам, он пишет «пишу вам святым». Но это не значит, что у них не было грехов. Например, он коринфянам пишет «пишу вам святым» в начале, и в конце говорит «приветствую вас святых», а посередине послания он пишет «да у вас есть блудодеяние, какого в мире нету даже. Некто вместо жены имеет жену отца своего». А вы вместо того, чтобы смириться, возгордились в этом блудодеянии. Но в то же время они святые. В то же время они святые. То есть святость – это присутствие Бога в народе своем. Присутствие Бога в народе своем. Мы причащаемся, мы исповедуемся. Вот момент нашего освящения. Поэтому мы не можем идеализировать никакой период в истории Церкви. Даже апостольский период. Там было очень много проблем. Проблемы были между апостолами. Они все были в одном Духе Святом, у них были серьезные конфликты. У апостола Павла были конфликты с апостолом Варнавой. Очень серьезный конфликт, можно сказать, скандал, разыгрался между первоверховным апостолом Павлом и первоверховным апостолом Петром. Почитайте послание к Галатам. Там Павел пишет, что он обличил Петра, потому что Петр поступал не прямо, неправильно, не поистине Евангелия. И уличил и Варнаву в лицемерии. Поэтому, когда мы говорим о святых, не надо выдумывать вот эти какие-то сказки. Читайте Слово Божие. Святость – это состояние, которое переживает любой нормальный православный человек. Но это не значит, что он совсем безгрешен. Нет. Безгрешен только Бог. Только Господь, Иисус Христос, един свят. Святость есть проявление Его сущности. А для нас святость – это Богом данная милость. Если хотите, некий аванс, который надо постараться еще и отработать. Когда человека крестят, маленького человека, младенца, его мир помазывают, ему дают печати Духа Святаго. И вот в своей жизни он должен раскрыть эти печати Духа Святаго. То есть авансом ему дается все, все сразу. Спасение во Христе. Апостол Павел в одном из посланий пишет, «Во Христе Иисусе мы уже посажены на небесах, одесную Бога Отца». Поэтому нам надо бояться того, чтобы не отпасть от этого высокого призвания, потому что не спасть можно с любого положения. И Иуда был апостол Божий, апостол Иисуса Христа, он был истинный апостол. Как другие апостолы, он изгонял бесов. Помните, они пришли к Господу, он их подвое посылал, и радовались. И бесы слушаются, и чудеса творятся. И Иуда тоже радовался среди них. Там нигде не сказано, что у него только не получилось. У него все было нормально, а потом все потерял. Кем был дьявол? Святые отцы пишут, Марк Исповедник и другие, дьявол был ангел-хранитель планеты Земля. Вот этой земли, на которой мы с вами живем. Он был наместник Бога на этой земле. Но он возгордился, возомнил себя быть равным Богу и пал. Его падение столь велико, что он не может даже вернуться к Богу. Святые отцы учат, что для дьявола покаяние закрыто. И в Священном Писании об этом тоже говорится. Для дьявола покаяние закрыто. То есть любое положение, которое мы занимаем в народе Божьем, в царственном священстве, не обеспечивает для нас автоматически спасение. Мы можем все потерять. И потеряв все, мы можем все найти во Христе. как сказано, а кто душу потеряет ради креста и Евангелия, тот ее обретет. Итак, Господь грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили, и возрыдают пред ним все племена земные. И далее идет прямая речь Господа, который в Откровении явился Иоанну Богослову. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Господь наш есть Альфа и Омега. Альфа – это первая буква греческого алфавита. Омега – это последняя буква греческого алфавита. В греческом языке эти буквы означают начало и конец. Иисус Христос есть начало истории, и Он есть смысл истории. Мир создан Иисусом Христом, Сыном Божиим, сказано им и для Него. Оказывается, мир создан и не совсем для нас. Хотя мы понимаем, что Бог нас сотворил для того, чтобы мы жили в этом мире. Но Он сотворил нас им и для Него. Им и для Него. Он есть истинный смысл истории. В Нем находится смысл для себя каждый человек. Если хотите, Он единственный, есть наш ответ Богу. Что мы можем предложить Богу, что Бог может предложить нам? Мы впали в грехи. Образовалась пропасть между нами и Богом. Люди пали. Единственное, что мы можем предложить Богу, наш ответ Богу один. Это Иисус Христос. Он Бога-человек. Почему Он является нашим ответом Богу? Потому что по-человечески Он выходит от нас, Он рождается от Девы. А по Божеству Он входит в наш мир, от Духа Святаго зачатый. Иисус Христос по человечеству исходит из этого мира, по Божеству Он входит в этот мир. Он Бога-человек. Он есть соединение земного и небесного, божественного и человеческого. Святые отцы учат, что Он сошел на небо, то есть сошел с неба на землю, с неба на землю, чтобы нас вознести на небеса, соделался человеком, чтобы нас сделать богоподобными. И Симеон Новобогослов пишет, обращаясь к христианам, «Вы боги по благодати». То есть христиане по благодати, и цари, и священники, и даже боги. В каком смысле боги? В том смысле, что Бог создал человека по образу и подобию своему. В грехопадении люди утратили божественное подобие. Во Христе они имеют возможность его восстановить. Далее идет прямая речь Иоанна Богослова. «Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие, и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу». И пошли церквам, находящимся в Осии, в Эфесе, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладыкию. Здесь Иоанн Богослов свидетельствует о самом себе. Он говорит: «Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении». Он говорит очень просто, он не похваляется никаким своим апостольским достоинством. Это мы их называем там богословами, евангелистами, апостолами, первоверховными и так далее. Они были очень скромные люди, это рыбаки, плотники, пастухи, люди с таким средним образованием, очень бедного социального положения. Вы когда-нибудь общались с рыбаками профессиональными? Я вот был на Охотском море, в Приморском крае, Я видел настоящих рыбаков, у них такие грубые руки, такая грубая речь, они так все говорят, так это вообще своеобразно. Это люди, которые постоянно работают. Кстати, специалисты, которые изучают подлинные тексты Евангелия, говорят, что Евангелие написано очень простым языком. Даже есть такие грубые выражения. И когда специалисты читают, они говорят, очень четко видно, что писали рыбаки. Особенно вот когда Евангелие от Марка читается, это записанная проповедь апостола Петра, послание Петра. Самый изысканный слог был у апостола Павла, потому что он был очень образованный человек, он учился при ногах Гамалиила, еврейского законоучителя. Апостол Матфей очень простой слог имеет. Ну, кем он был? Работал в обмене валюты. Но вы видите, какие люди сидят в обмене валют. Вот, он сидел, обменивал деньги, вдруг Господь его призвал, он бросил эти деньги, этот свой обменник, и пошел за Христом. И он стал другим человеком, новым человеком. Дух Святой формирует истину Евангелия через людей, но Дух Святой не испепеляет их авторских возможностей. Поэтому, если вам дать Евангелие от Иоанна, просто прочитать, вы сразу поймете по стилю, что это Иоанн. Дать Луки или Марка. Вот Марк очень кратко пишет. Обратили внимание, да? Почему? Потому что эти проповеди апостол Петр произносил для римлян. А у римлян очень лаконичные выражения. Они очень кратко говорят по существу. И апостол Петр, который был очень мудрый апостол, он понимал, что с этими людьми надо говорить в динамике их языка. Самое такое замысловатое Евангелие, скажем так, очень подробное, это от Луки. Почему? Оно для греков писалось. То есть это проповеди апостола Павла среди греческого мира. Потом они были записаны соработником апостола Павла, евангелистом Лукой. Евангелие от Матфея, оно написано для евреев. Первоначально было написано на арамейском языке. И когда я встречаю евреев, которые интересуются православием, я им говорю, вот начните с этого Евангелия. Вам оно будет более понятно. И действительно, там все построение повествования, оно такое, что вот для людей с восточным складом ума очень подходит. Очень подходит. И вот здесь Иоанн свидетельствует, что ему было это откровение, он пишет о себе, это его прямая речь, и она в то же время является частью всего этого откровения, Иоанна Богослова. То есть даже эти слова он произносит в Духе Святом. Ибо пророчества никогда не произносились по воле человеческой, но изрекались человеками, которые были движимы Духом Святым. Но в объеме того диапазона их словесных возможностей. Как я вам уже говорил, в Откровении Иоанна Богослова есть описание современного мира. Когда он видит современный город, он говорит, видел я стеклянное море, смешанное с огнем. Это вот описание современного города. Если сверху посмотреть там, на Нью-Йорк, на Москву, на Париж, на Берлин, это будет стеклянное море, смешанное с огнем. Везде стекло, свет везде. Или описание военной техники, вертолетов. Он же описывает, видел саранчу, которая не причиняла вреда животным, только людям причиняла вред. С вертолетов не охотятся там, я не знаю, там, на каких-нибудь тигров, а обычно это военные какие-то вылазки. В книге Откровения очень много из таких моментов, когда Иоанн Богослов говорит в категориях языка своего времени. Он не знает таких слов, как электричество, он не знает таких слов, как вертолет. Он не знает таких слов, как атомная энергия. Он говорит в категории тех слов, которые ему известны. А Дух Святой ему дает образы, о чем ему надо говорить. Здесь Иоанн Богослов говорит, что он был на острове Патмос. Это было при императоре Андриане, который сослал ссылку апостола за проповедь Святого Евангелия и за свидетельство Иисуса Христа. Как я вам уже говорил, для апостолов проповедь заключалась в том, что они рассказывали об Иисусе Христе. То есть их проповедь, это вот Евангелие, когда вы читаете, это и есть проповедь апостолов, записанная. Иоанн Богослов свидетельствует о себе. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу. И пошли церквам». И так он слышит огромный звук, громкий голос, как бы трубный. Сам он пребывает в духе. И вот именно потому, что он был в духе, он услышал этот звук. Почему мы не слышим истинных голосов с неба? Потому что мы не пребываем в таком же духе, в каком пламенеющем духе перед Господом пребывал апостол любви Иоанн Богослов. Если бы мы были бы на такой высоте духовной жизни, то нам тоже могло быть откровение. Впрочем, сейчас никакие откровения нам не нужны. Не нужны. Обратите внимание на это. Мы имеем Библию. Это последнее откровение Бога о самом себе. Этого достаточно для того, чтобы спастись. В Библии есть минимум. И за пределы этого минимума никому не надо выходить. Сейчас люди гоняются за всякими новыми откровениями. Есть такой Иоанн Береславский, руководитель Богородичного центра. Он говорит, что он Божьей Матерью является, чуть ли не два раза на дню беседует с ним. Есть всякие другие люди, особенно в католическом мире. Они говорят о том, что им является якобы Господь или Божья Матерь. Эти явления никому не нужны. Потому что мы имеем откровение, это Священное Писание. Никаких новых откровений нам не надо. Смотрите, что сказано в конце книги Откровения, в 22 главе, 18-19 стих. «И я также свидетельствую всякому, слышащему слово пророчества книги сей, если кто приложит что к ним, то есть к этим пророчествам, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей». То есть нельзя ни прибавить ничего к этой книге, ничего убавить. Причем эти слова относятся не только к книге Откровения Иоанна Богослова, ко всей Библии они относятся. Святые отцы относят эти слова ко всему Священному Писанию. Ничего нельзя прибавлять, ничего нельзя убавлять. А у нас убавляют. Чего у нас убавляют? У нас идет война с 11 библейскими книгами. Очень серьезная война. Эту войну начали вести с библейскими книгами протестанты, когда Лютер сказал, что будет руководствоваться синагогальным каноном, еврейским каноном. В еврейском каноне нету второй книги Ездры, третьей книги Ездры нету. Там отсутствует книга Тавита, отсутствует книга Иудив, книга Премудрости Соломона, отсутствует книга Иисуса, сына Сирахова, послание Иеремии, книга пророка Варуха. И три маковейских книги, они отсутствуют. Но должны ли мы с вами руководствоваться каноном синагоги? Конечно, нет. У нас должен быть церковный канон. Если возьмете церковные каноны, например, правила апостолов, там, где перечисляются все боговдухновенные книги, писания, присутствуют и маковейские книги, другие книги. В других канонах священных богодухновенных книг мы опять же находим все эти книги. Полная Библия целиком, она только у православных и у католиков. У протестантов, там баптисты, пятидесятники, адвентисты, лютеране, кальвинисты, англикане, у них не полная Библия. У них отсутствует вот эти 11 книг. потому что они стали руководствоваться каноном синагоги. А синагога говорит, так как этих книг нет на еврейском языке, они были написаны только на греческом, значит, они не каноничны. Но если следовать за синагогой, синагога Новый Завет не признает. Что ж тогда мы от Нового Завета должны отказываться? Эта ситуация проблемна для православных, потому что в последних изданиях православной Библии, в последних изданиях, все эти книги вынесены в конец Ветхого Завета. Если вы посмотрите традиционные издания, они там вот идут подряд, там встречаются. Сейчас их вынесли всех отдельно, вот то, что библейское общество издает, причем по благословению церкви, и сделали надпись в оглавлении «Неканонические книги». Это уже диверсия идет такая, хитрая очень диверсия. Жидовская диверсия в церкви против божественного откровения. Итак, никто из нас не имеет права пересматривать божественное откровение. Кстати, я вам советую, вот если у вас есть дореволюционная Библия, очень дорожите ей. Вот именно синодальная Библия. Потому что библейское общество российское, постоянно переиздавая Библию на русском языке, каждый раз вносит какие-то изменения в тексты. Но что самое интересное, они даже не информируют население об этих изменениях. Они только пишут иногда, вот в начале Библии, текст синодального издания сверен с древними масоретскими, там, еврейскими, там, греческими рукописями. И вот сидят люди, там сверяют. Ну, в общем, понятно, что происходит. Не мне вас учить, вы люди бдительные. Предпочтение отдавайте церковному переводу, лучше всего традиционное издание. Или вот те Библии, которые выходили в советское время, помните, православные, такие зеленые, вот они нормальные, они не испорченные. Вот в советское время выходили. Московская патриархия издавала Библию. Такие зеленые были, была такая серая, большая с крестом, да. Вот это нормальный еще текст, а потом начались изменения. И изменений стало столько много, что в Санкт-Петербурге библейское общество решило все-таки издать Библию синодальную. Потому что вся страна сейчас наполнена Библиями, которые порчены. Подгоняются под масоретские тексты, там, под какие-то сомнительные греческие рукописи. Причем вот делать все выборочно, эти подгонки. И вот в Санкт-Петербурге издали такую красную большую Библию. Она называется «Священное Писание». Православное Священное Писание, там вот так как-то оно называется, это издание. Это очень интересная попытка, по-моему, очень удачная попытка воссоздать тот текст, который был принят за основу до революции. Итак, мы должны очень бережно относиться к божественному откровению. Очень бережно. Если мы не будем дорожить божественным откровением, то мы постепенно можем все потерять. Именно все. А к этому нас подводят. Господь говорит, я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Осии, Эфесе, в Смирне, Пергаме, Фиатире, Сардисе, Филадельфии, Ладокии. Да, эти послания были направлены вот этим церквам. Точнее, вот это откровение было разослано потом к этим малазийским христианским общинам. Но, по мнению очень многих и очень авторитетных отцов церкви, очень авторитетных богословов, вот эти слова «Асис», «Эфес», «Смирна», «Пергам», «Фиатира», «Сардис», «Филадельфия», «Ладокия» – это разные исторические периоды церкви, ее существования. Так истолковывали это отцы каппадокийцы, отцы Александрийской школы, где было принято за основу именно аллегорическое истолкование, что это именно разные периоды истории церкви. Мы сейчас живем в ладокийский период. Наше время – это ладокий, это период отступничества от Бога. Это самый страшный бесовский период. Дома вы так прочитаете, я вам домашнее задание даю, значит, вам надо будет дома прочитать, значит, всю первую, всю вторую и всю третью главу. Вы здесь ознакомитесь со всем как бы этим текстом. И здесь содержится очень интересная информация. Вторая глава начинается с обращения к Эфесской церкви, первое обращение к Эфесской церкви, потом идет обращение к Смирской церкви, потом обращение к Пергамской церкви, к Фиатирской церкви, Филадельфийской церкви и Ладыкийской церкви. То есть это разные периоды в истории исторического христианства, где очень подробно даются духовные характеристики разным этапам. Далее мы читаем: «Я обратился», это пишет Иоанн Богослов, «я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченному в падир, и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белы, как бела волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халькаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум многих вод. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Вот таким в духовном мире предстает перед Иоанном Богословом Господь наш Иисус Христос. Мы видим, что из его уст исходит меч, обоюдоострый, острый с обеих сторон, потому что Иисус Христос сам и есть воплощенное Божественное Слово. Мы видим, что Он в одежде падир. Падир – это длинная одежда иудейских первосвященников, которые имели право вносить жертву во святая святых. Иисус Христос, как я вам говорил, Он исполнил весь закон от начала до конца. Он был и жертвой, и был тем, кто приносит эту жертву, и был тем, кто принимает эту жертву. Приносяй и приносимый, и приемлющий, он тоже был. То есть процесс нашего искупления совершался в нем. Он, как первосвященник, вносит свою жертву во святая святых. Когда это произошло? Когда было вознесение его на небе, когда он в теле возносился, в этом жертвенном теле, где остались раны на руках и на ногах, он предстал с этим жертвенным телом пред престолом Отца Небесного, как первосвященники. Они входили во святая святых и становились перед Богом. Вы видите, что в духовном мире Христос одет в падир, припоясан золотым поясом, то есть на нем священническая одежда. Когда мне приходится общаться с сектантами, я люблю этот текст им показывать. Я говорю: ну смотрите, здесь же не сказано, что Иисус Христос был в пиджаке, в галстуке, как вот эти всякие сектанты ходят, они как мирские люди. Здесь сказано, что Он в священнической одежде, в потире. Если даже на небесах вот существуют такие условности духовные, то тем более они должны существовать на земле. Потому что мы должны свою духовную жизнь осуществлять по образу небесной. Когда боговидец Моисей делал скинию завета, он делал по тому образу, который ему был показан небесный образ скинии. И все, что там, он делал это же на земле. Поэтому, когда вы окажетесь, по милости Божьей, в Царстве Божьем, вы вдруг начнете замечать очень интересные вещи. Все Царствие Божие вам будет напоминать храм. Там есть притвор, там есть собственное помещение храма, там есть святая святых, там есть престол по центру, за ним 7 светильников, как мы прочитали. Вы видите семисвешник в храме у нас. Слева от престола жертвенник. Так что, я думаю, вы там не растеряетесь. Кто пел в хоре, там побежит на свой клирос, там. Кто любил стоять в правой части храма, встань там на своем месте. Кто любил на колокольне звонить, там, будет искать, где бы тут ему тоже озвучить Божью благость. То есть храм православный – это образ духовной вселенной. Это образ духовного божественного космоса. Но здесь все так оно в миниатюре. Поэтому храм это небо на земле. Православный храм – это небо на земле. То есть уже здесь мы как бы готовимся к той вечной благостной жизни, которая не будет прекращаться. Уже здесь. Поэтому очень дорожите храмом и возможности именно в храме изучать Слово Божие. Самый важный момент в изучении Слова Божия – это когда вы в храме слышите чтение Евангелия. Вот когда в храме читается Евангелие, вы должны быть уверены, что вы слышите голос Иисуса Христа. Не отца Олега, не отца Иоанна, а именно голос Иисуса Христа. Потому что когда Евангелие читается в храме, это Господь, который собеседует с народом своим, со своей церковью. Мы видим, что лицо Господа как солнце. И вы сразу думаете, где-то мы это уже слышали. Помните на горе Преображения, когда Господь преобразился перед учениками и показал им свою небесную славу, они тогда поняли, что то, что они до этого видели, это было сокрытие вот этой славы под видом обычной человеческой жизни, внешней обычной человеческой жизни. А здесь Господь уже во славе своей, поэтому Он является таким, какой Он есть по своей духовной природе. Иоанн пишет, «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив по веки веков, аминь. И имею ключи ада и смерти, и так напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». Как я уже сказал, у каждой церкви есть свой ангел-хранитель, и у каждого этапа церковной истории есть свой ангел-хранитель. Вот в последние дни кто будет ангелом-хранителем верующих? Кто может ответить? Кто? Не совсем правильно. Архистратик Михаил. В книге пророка Даниила сказано, в последнее время восстанет Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа Божия. То есть последний ладыкийский период перед Армагеддоном, перед последней страшной битвой между силами добра и зла, ангелом-хранителем будет архистратик Божий Михаил. А в первый период кто ангел-хранитель? Гавриил, правильно. Гавриил начинает Новый Завет. Итак, сегодня мы окончили с вами изучение первой главы книги Откровения Иоанна Богослова, этой удивительной духовной книги. Изучая эту книгу, мы увидим историю церкви, мы лучше поймем наше современное время, мы лучше сможем оценить свое положение в истории. Сейчас история церкви – это ваша история, это ваша судьба. Те христиане, которые были до нас, они умерли. Те, которые придут после нас, многие из них еще не родились. Сейчас Церковь Божия – это те христиане, которые живут в наше время. Как часто я вам говорю, мы никто не знаем, когда будет кончина века. Может случиться так, что мы есть последнее поколение христиан, и после нас никого не будет. Но может случиться так, что после нас будет много других поколений христиан. Мы, верующие, не должны жить как на чемоданах. Есть такие чемоданные христиане, у них чемоданное настроение. Они решили, что все, конец, и ничего не надо делать. Я был в одной семье, мне звонит наш один верующий и говорит... Отец Олег, срочно приезжай, у меня жена сошла с ума. Она решила, что все, конец света, не хочет детей рожать, не хочет воспитывать, говорит, надо все продавать и уезжать куда-нибудь подальше, в лес. Я приехал, она сейчас как взволнованная, говорит, хорошо, что приехали, мы с вами уедем. Я говорю, никуда я не поеду, в какой-то лес я должен ехать. Мне отец Иоанн келью дал хорошую, что-то я буду по лесам бродить. Что я, медведь-шатун, что ли, какой-то? Она говорит, все, уже конец. Она была там, с кем-то встречалась, с каким-то духовным лицом. Ей сказали, надо уезжать и постарайтесь прихватить какого-то священника с собой. Или пусть он вам прям святые дары выдаст, если он отказывается ехать, чтобы вам успеть причаститься в последний момент. Я говорю, да никуда я не поеду, что это у вас такое творится? Я говорю, у вас дети, вы должны их воспитывать, вы должны о них заботиться. Она говорит, ну конец же, я говорю, ну конец. Любой конец это начало для чего-то другого. Если вы так готовитесь к концу, я говорю, ну расскажите, что вы понимаете под концом мира. И она мне полчаса про Антихриста рассказывала, и ни слова об Иисусе Христе, ни слова. Что только об Антихристе. Я ей говорю, ты знаешь, ты, наверное, самый великий специалист по Антихристу. Но я хочу, чтобы ты была христианкой, которая основывает свою веру на любви к Иисусу Христу. Давай лучше об Иисусе Христе говорить. Что ты говоришь о пришествии этого козла? Давай говорить о пришествии Христова. Начинаю с ней говорить о пришествии Христова. Ситуация немножко начинает меняться. Вот чемоданные христиане, они были всегда. Вот когда Наполеон с 12 народами напал на Россию, в России очень многие были уверены, что Наполеон – это антихрист. Были свидетельства, расшифровали его имя, как три шестерки, Наполеон. Там по-латински это складывается, как три шестерки получаются. Его поведение было как антихриста. Он же уничтожал религию. Когда была французская революция в конце 18 века, то они запретили религию вообще. И они взяли проститутку, самую блудную в Париже женщину, внесли ее в собор Парижской Богоматери, вот эти революционеры, и прямо на престол ее там посадили. И сказали, вот это богиня знания, мы будем ей поклоняться. И вот там страшные вещи происходили. И вот когда Наполеон напал на Россию, вообще просто были уверены, что да, там и блудница была, все знамения исполнились, значит... И вот по откровению тоже смотрели, все получается, все правильно, значит, сначала на Африку напал, потом, значит, все захватил, значит, римскую власть подчинил себе, значит, потом вот на нас нападает, то есть все прочитывалось очень четко. Вы знаете, наши предки не ошибались. Наполеон правда был антихрист. Точно так же, как и не ошибались наши предки, когда думали, что Ленин антихрист. В одни Ленина печатью антихриста была пятиконечная звезда. И православные христиане отказывались брать деньги, где была пятиконечная звезда. Они отказывались принимать документы, где была пятиконечная звезда. И они не ошибались. Сейчас другие формы антихристового духа проявляются в наше время. И те люди, которые беспокоятся, они тоже не ошибаются. Дело в том, что в Писании говорится о том, что антихрист придет, главный антихрист. Но в то же время апостол пишет, уже сейчас есть многие антихристы. И они поясняют, антихрист всякий, кто не верует в Иисуса Христа, пришедший во плоти. О, видите, как он обижается на нас. Вот. И получается, что Наполеон действительно был антихристом. И все, что он делал, это была масонская репетиция перед пришествием главного антихриста. Ленин тоже был антихристом. Гитлер тоже был антихристом. А разве Ельцин не был таким миниатюрным российским антихристом? Конечно, был. Все зараженные духом антихриста, они делают репетиции бесовские. И вот во время этих репетиций мы видим, что может с нами произойти, когда придет настоящий антихрист. Вот эта проблема с ННН, вот знаете, чем она меня испугала? Очень серьезно меня испугала. Она меня испугала тем, как активно представители церкви стали требовать, чтобы все принимали обязательно ННН. Епископы требовали в епархиях принимать ННН. Те монахини, которые не принимали ННН, их выгоняли из монастырей. Священников запрещали служение. Я когда все это узнал, я задал себе вопрос, а что, наши епископы работают в налоговой полиции, что ли? Что это они так переживают за какой-то ННН? Что это, вопрос жизни и смерти? Чего человека можно отлучить от церкви, если он не принимает Анадан? И мне стало страшно. А что же произойдет, когда будут ставить настоящие печати? Вот когда будут ставить настоящие печати, вот когда придет главный антихрист. Сейчас еще репетиции идут. А вот когда придет главный антихрист, и будут ставить такие печати, вот о его печати сказано, что кто ее примет, он не сможет даже перекреститься. Наверное, тоже подсуетятся многие священноначальствующие. Наверное, тоже будут бить колокола, требовать, чтобы все принимали эти начертания на чело, на руку. Это очень дурной симптом, вот эта ситуация. А потом смотрите, где архимандрит Кирилл Павлов? Он что, под домашним арестом? Мы нигде его не видим. Я его с трудом разыскал на этих правительственных дачах в Боровихе, так там не проедешь к нему. Там стоят вот такие лица, уж я крупный, там крупнее такие, охранники, такие здоровенные, там по 2 метра. Там сигнализация, значит, и еле проехали. Хорошо, там пропуск заказали, еле проехали. Нам разрешили с ним разговаривать только 3 минуты. Его вывели, и рядом стояли такие монахи вот, с такими же лицами. Я даже подумал, монахи это или нет. Поэтому ситуация очень сложная. Мы должны быть очень такими серьезными христианами. Почему? Потому что это бессонские репетиции разные репетиции. Это было, когда Октябрьская революция, там своя была система кодирования людей. При Наполеоне в масонских ложах была своя система кодирования людей, их сознания. Мы должны быть очень осторожными людьми в таких вопросах, в том смысле, что надо смотреть, как опасно мы ходим, потому что времена тяжелые. Но с другой стороны, как я уже сказал, крайность – это чемоданные христиане, это тоже крайность, которые уже думают, все, конец, и перестают женщины заботиться о детях, о мужьях своих. Вот это недопустимо, конечно. То есть во всем должна быть рассудительность. Есть священники, которые приняли ННН, но это наши священники, их никто не отлучал от церкви. Есть те, которые не приняли, нельзя сказать, что они лучше тех, которые приняли, потому что это будет суд над людьми, а этого делать нельзя. Даже о печати Антихриста известно. Известно, что евреи все примут печать Антихриста, вот эти иудеи. Все. Причем евреи, как я уже вам говорил, они будут апостолами Антихриста, они будут осуществлять его пришествие. Вот испугались они, видите, стали разоблачать их, свет включили нам. Вот. Но что интересно, когда Господь убьет Антихриста дыханием своих уст, и все поймут, что истинный Мессия – это Иисус Христос, Господь Бог даст паузу. Помните, как в Писании сказано? «И была тишина на небе». 40 дней будет пауза. Вот все будет уже ясно. Антихрист убит. Евреи поймут, что они неправильно веровали, потому что пророки Енох и Илья им все объяснят. И будет дано 40 дней для покаяния. И люди будут каяться. Те, которые покаются, спасутся. Но будут такие, которые настолько они вот глубоко погрузятся в эти сатанинские дебри, они не смогут вылезти. Итак, братья и сестры, мы сегодня с вами окончили изучение первой главы книги Откровения, домашнее задание прочитать вторую, третью главу. И если мы будем живы, Господь позволит, то в следующее воскресенье мы с вами начнем изучение второй главы. Здесь начинается изучение по периодам. Это очень интересная будет информация. Я по книгам святых отцов подготовлюсь к этой беседе. А вы молитесь о том, чтобы наши занятия были еще более успешны. Спасибо, Христос. Пожалуйста, 3 вопроса. Да. Вот те, кто примет печать Антихриста, они смогут покаяться? 40 дней будет дано. Да, вот когда уже Антихрист будет убит, будет дано 40 дней. Будет тишина на небе и на земле. То есть Господь будет выжидать 40 дней. Сядьте. Вам надо понять, братья и сестры, что Господь борется за человека до конца. Я читал вот древние предания, что Иуда никак не мог повеситься. Он, значит, повис на дереве, а дерево наклонилось. И он никак не мог повеситься. Он пытался, пытался. И потом он, когда колени подогнул свои, только тогда он повесился. То есть Бог борется за человека до конца. И когда меня спрашивают, какой рубеж, перейдя, человек уже не может вернуться к Богу, есть только один такой рубеж, это физическая смерть. Вот когда человек умирает, он уже не может вернуться к Богу. Вот если взять, например, священномученика Киприана, да у него этих печатей антихристовых были, наверное, на всем теле. Он был страшнейший колдун. Он был такой сатанист, ну, как демон был такой, демонюга. И к нему все ходили, чтобы он порчу наводил на людей. И там один пришел, язычник, молодой человек, распаленный похотью, и говорит, вот тут христианская девица есть, Юлиания, вот я хочу, чтобы ты ее приворожил. Вот колдун стал колдовать, Киприан. А на девицу ничего не действует. Она, ну, божья девица. Ходит, молится. Она не была, вы не думаете, что это какие-то святые были, особенно люди. Да любой православный христианин, если он в мире с Богом живет, с ближними, он защищен крыльями Божьих ангелов. Киприан начинает демонов вызывать, чтобы они ему помогли. Ничего не мог сделать с этой девицей, никакую похоть не вызывает. Киприан прям к дьяволу спустился, преисподнюю. Ему говорит, господин, там, помоги, там, вот с этой не могу с девицей справиться. Он удивлялся, там уже там порчу наводил на целые населенные пункты, на язычников. А дьявол говорит, я не могу, ничего не могу сделать. И тогда Киприан понял, что он не тому служил. Оказывается, сильный-то это Бог, а дьявол он слабый, он связанный. И он понял, что надо служить Богу. И он дунул и плюнул в лицо сатаны и вернулся к Богу. Он покаялся, крестился, стал священнослужителем в Церкви Божией и окончил свою жизнь как мученик. Он весь был проштампован этими там всякими печатями, что же говорить. Поэтому, братья и сестры, надо понять, что любой человек может вернуться к Богу, но нельзя делать над собой экспериментов. Никаких экспериментов над собой не надо делать. Потому что если вы будете с собой экспериментировать, вы можете не вернуться. Человек может умереть неожиданно, идет по улице и умер. А если он весь проштампованный, у него тут штамп, куда он попадет, непонятно совсем, куда он попадет. Поэтому мы должны быть очень внимательными людьми к себе, к происходящим обстоятельствам в нашей жизни, чтобы нам, рассматривая вот события, которые вокруг нас, не оказаться бы в очень тяжелом положении. Пожалуйста, еще два вопроса. Батюшка, такой вопрос-то. А Библия, которая, вот, Острожская Библия, помните, когда вот... Острожская, да. Да, Острожская Библия. Uh-huh. Она, наверное, полная. И то, что вышел этот старообрядцев, у них как вот, эту Библию можно покупать? Я не говорю даже о Острожской, это понятно, а вообще то, что вот они издали старообрядцев. У них, у старообрядцев, наша Библия, они пользуются синодальной Библией. Но они пользуются синодальной Библией, которая вот... издавался не библейским обществом, а Московской Патриархией издавался. Вот любое издание Московской Патриархии, оно нормально. А вот то, что издает библейское общество, там есть проблемы. То есть старайтесь иметь Библию, которая издание Московской Патриархии, не библейское общество. Священное тысячелетие крещения русской Библии такая толстая. В жесткой? Да. Это нормальный текст. Если у вас есть Библия, какие-то есть вопросы, можете приносить. Большая. Вот так. Зеленый нормальный, да. Это Московская Патриархия издание. Ее площадь наша. Да. Вот, а старообрядцы пользуются нашей Библией. Вы не могли бы вернуться, вот с чего вы начали, по поводу чисел и вот субботы и воскресенье? Я все-таки вот, мне сложно понять. Я объясняю, что в Ветхом Завете седмица начиналась вот в этот день. Седьмой день недели в Ветхом Завете была суббота. Там сказано, семь дней работы и делай шесть дней работы и делай обычные дела свои, а седьмой день суббота Господу твоему. То есть у них была седмица, которая начиналась с воскресного дня, оканчивалась на субботу. Праздничный день у них была только суббота. А когда Господь воскрес из мертвых, как бы седмица разрывается и появляется восьмой день, который по значению оказывается больше, чем суббота. Потому что тот мир, который был создан, и потом Господь посеял субботу, этот мир пал, когда произошло грехопадение наших родителей. А когда произошло воскресение Христово, какое значение духовное имеет воскресение Христово? Некоторые думают, вот мы Пасху празднуем, потому что Он из мертвых воскрес, значит и нас воскресит из мертвых. А какое тут чудо? Господь всех воскресит, и верующих, и неверующих. Это даже плохо для грешников, что Господь их воскресит. Грешники вообще мечтают, что они помрут, и ничего там не будет. Они хотят спрятаться от Божьего гнева под своими мраморными гробницами. Но они не спрячутся, они все воскреснут. Это, там не замуруешь себя, это дьявол их обманывает. Он говорит, умрешь, и все. Нет, они все придут туда. Поэтому смысл воскресения Христова, он другой. Когда Иисус Христос умер на Голгофском кресте, Он принес жертву Богу Отцу. И апостолы ждали, примет ли Бог Отец эту жертву или нет. Он же взял на себя грехи всего мира, все наши беззакония. Эти грехи увлекли его в ад. Он сходит в ад, как грешник. Но на нем не было своих грехов, все наши грехи на нем. Как самый великий грешник, он сходит с нашими грехами в ад. В аду выясняется, что это наши грехи с вами. Он абсолютно свят, и он облистал ад сиянием божества. Он начинает в аду проповедовать Евангелие. В аду. Он оттуда выводит все души, которые там находились. А апостолы ждут знак от Бога, примет ли Бог жертву сына своего или нет. И вот когда Отец Небесный воскресил сына из мертвых, этим самым показал, что он принял его жертву. Поэтому апостол Павел пишет, что воскресением Христовым мы оправданы. Вот какое великое значение имеет воскресение Христово. А для кого это просто какое-то чудо там? Ну, вот воскрес, там был мертвый, воскрес. А для чего, зачем? Нет, в этом великая тайна. Этим самым Бог Отец, воскресив своего Сына из мертвых, показал, что Он прощает нам все наши грехи. Потому что Он принимает жертву своего Сына. Наше спасение куплено самой дорогой ценою, ценою крови Сына Божия. Последний вопрос, еще, пожалуйста. Батюшка, а вот те, кто был сонный, святые, которые появились на облаке, и вот те, которые были избраны, а те, которые не появились, те, которые были отброшены, что с ними будет? А как отброшены? Ну вот вы же сказали, что он поднялся сонный. Ага. Со святыми, то есть один, двое лежали в одной кровати, одни воскресли с Христом, а другие не воскресли. Так вот с этими что будет? А, я понял. Значит, ситуация происходит как? Вот когда Господь является в этот мир, Он приходит за церковью своей. Встреча происходит в церкви с женихом небесным на воздушьях. Мы там встречаемся, в воздухе. На воздушьях встреча будет. Причем встречаться будем мы все сразу. Те, которые доживут до того момента, они изменятся. Те, которые умерли, они все воскреснут. То есть произойдет воскресение их тел. Они выйдут из могил. Вот. И встреча происходит вот у верующих со Христом, церкви со Христом, на воздушьях. А потом, встретившись с Ним, мы уже спускаемся на эту землю. Почему? Потому что земля будет объята пламенем. И вот тогда будет суд. Происходит очищение земли, да. И, значит, суд над всеми начинается уже на новой земле, под новым небом. Уже начинается вот этот судебный процесс. А все верующие встречают Господа на воздушьях. То есть у тех тоже есть шанс спастись? 40 дней будет дано всем. Вот, самые тяжелые времена – это времена Антихриста. Вот сейчас у нас время очень хорошее. Почему? Это время благодати. Время благодати, царство благодати началось, когда Иисус Христос умер на кресте и сказал «свершилось». Вот это началось время благодати. Потом на малое время будет время дьявола, когда сатана будет освобожден на малое время, как сказано в Апокалипсисе. Это времена Антихриста, 3,5 года. Это будут самые тяжелые времена. Перед этими временами будет тяжелое время апостасии, отступления от веры. Похоже, что, может быть, наше время – это апостасийное время. Потом время суда, страшный суд. А потом оканчивается царство благодати, уже целиком, оно же перед пришествием оканчивается. И потом будет царство славы, когда Сын передает всю власть Богу Отцу. А что такое царство славы, это даже богословы не могли до конца понять, они только подходили слегка к этой теме. Еще последний вопрос. Да. Вот по поводу книги Афанасьева. Ее можно где-нибудь достать или прочитать? Эту книгу можно достать. Книга, которая называется «Церковь Духа Святаго». Она чем интересна? Протопресвитер Афанасьев, он был специалист по каноническому церковному праву. Очень серьезный специалист по каноническому церковному праву. И вся книга посвящена только одному вопросу. О царственном священстве мирян и царственном священстве духовенства. И он показывает, что миряне в православии ни в коей мере не обделены благодатью. И он разбирает с точки зрения канонов Древней Церкви все эти вопросы очень грамотно, очень авторитетно. И если вы эту книгу увидите, где-то обязательно приобретите ее. Она бывает в магазине, да. Вообще все работы вот отца Николая Афанасьева, они очень интересны.